Глава 5. Бюлов. Часть 1. С каждым годом возрастали власть и влияние тайного советника Гольштейна. По своему усмотрению, призывая и сбрасывая, избирая и осуждая государственных деятелей, он невидимо направлял мировую политику империи, основные линии которой он сам заранее начертал. Этой властью тайного советника объясняется вся германская внешняя политика последующего десятилетия. «Ни один рейхсканцлер, — пишет Эйленбург, — не мог бы обойтись без Гольштейна. Не мог обойтись без него и Бюлов, ибо петлю, которую Гольштейн накинул ему на шею, при всем желании нельзя было сбросить». Вальдерзея пишет: «Я ожидал, что Бюлов немедленно отстранит Гольштейна, но дело в том, что последний имеет поддержку в лице кайзера. Почему? Об этом я предпочитаю умолчать, боясь доверить правду даже бумаге». А между тем, с теми двумя людьми, которым суждено было играть первенствующую роль в политической жизни ближайшего десятилетия, у Гольштейна не было никаких интимных сношений. С кайзером Гольштейн не встречался никогда. С Бюловым познакомился ближе, лишь в возрасте около 60 лет. Следовательно, остается предположить, что Вальдерзее были известны те факты, которые Гольштейн использовал в целях своего чисто правительственного шантажа. В течение многих лет Гольштейн служил помехой карьере Бюлова. Кайзеру этот новый фаворит был уже давно представлен его старым фаворитом Эйленбургом. Но Гольштейн терпел над собой лишь мелких людей. Он чувствовал себя прекрасно в своей колеснице, которую тянули маршаль и Гогенлое. Только ради Эйленбурга, с которым он еще не мог расстаться, он поддерживал поверхностную связь с Бюловым. Но Эйленбург, женственная натура которого всегда нуждалась в мужском объекте для преклонения, разгадал в Бюлове человека, воплощавшего его идеал силы, и твердо решил привести его к власти, которую он по своей робости никогда не посмел бы взять в свои руки. Еще в возрасте 30 лет они встретились друг с другом в Париже, и эта дружба оказалась более глубокой, чем все остальные. К кайзеру Эйленбурга влекло прежде всего его могущество, а может быть и дружеское сочувствие. Гольштейну лишь холодный расчет и сознание, что выгоднее интриговать вместе с ним, чем против него. Бюлов же соответствовал его наклонностям и натуре, и в отличие от других друзей имел то преимущество, что был единственным настоящим государственным человеком. Поэтому Эйленбург, который всех своих друзей поставил на высокие посты, с самого начала предназначил Бюлова в канцлеры. Ему Бюлов обязан всей своей карьерой, а Германия – последствиями этой карьеры. И надо сказать, что при всех своих недостатках Бюлов все же был единственным при Вильгельме II государственным деятелем. Бюлов совмещал в себе почти все то, чем Эйленбург и Гольштейн обладали лишь в совокупности. Он соединял в себе знание дела Гольштейна со знанием людей Эйленбурга, работоспособность Гольштейна с ловкостью Эйленбурга, умел учитывать обстоятельства как политик Гольштейн и использовать их как царедворец Эйленбург. Со времени Бисмарка это был первый человек, наделенный политическим талантом и в то же время не боявшийся ответственности, которой те двое всю жизнь избегали. При этом он обладал несвойственными им обоим наивностью, оптимизмом и человеколюбием. Его богатая одаренность, в которой не было ничего типично немецкого, выделяла его среди прусской узости, тем более что и его слабости были не прусского свойства. Бессистемный и беспристрастный, всегда корректный, со всеми ровный, чрезвычайно любезный, что, впрочем, лишь частично прикрывало его цинизм. Он может быть уподоблен идеально отполированному шару, который безостановочно катится, ни обо что не ударяясь. В его блестящей поверхности окружающий мир отражается резко, но в уменьшенном и слегка изогнутом виде. Прежде всего, он сумел завоевать того человека, от которого зависел. Хотя мнение его о кайзере было немногим лучше мнения Гольштейна, Он ухаживал за ним, как Эйленбург, но, свободный от чувств последнего, он был в состоянии льстить ему гораздо грубее и мало-помалу окружил его искусной сетью медоточивых слов, сквозь которую сам невидимый мог читать на лице своего повелителя его настроение. Если Эйленбург издавна был прислуживающим другом, то Бюлов сделался дружественным слугою. Он не мог претендовать на преданность и верность, и его можно было оплачивать предоставляемой ему властью, в то время как друг молодости Эйленбург ничего не требовал и поэтому от времени до времени решался брать на себя неприятную роль ментора. В 1895 году Эйленбург пишет кайзеру: «Бернгард – самый ценный чиновник, какого только имеет Ваше Величество. Он предназначен самой судьбой в рейхканцлеры», на что кайзер в конце 1895 года заявляет: «Бюлов будет моим Бисмарком». Часть вторая. В начале 97 года, через год после крюгеровской телеграммы, в одной из тех незначительных точек земного шара, где европейские державы черпали предлоги для соперничества, возникла новая опасность. Когда восстание на Крите против турок встретило поддержку со стороны греков, кайзер по этому поводу, не считаясь с мнением своих министров, прямо заявил иностранным дипломатам: «На Крит!» Чтобы помочь туркам, великие державы должны блокировать Пирей. Гугенлоев в бессилии разводит руками. Гольштейн неистовствует. Маршаль пытается подавить шум хотя бы внутри страны обещанием представить Рейхстагу объяснение по поводу Крита. Но тут кайзер, чувствуя, что с ним не считаются, в бешенстве откуда-то телеграфирует: «Без моего приказания об этом не может быть и речи. Решающий шаг в этом деле сделан лично мною, и поэтому только я могу дать объяснение Рейхстагу. По моем возвращении в Берлин Рейхстаг будет созван во дворце, и ему будет объявлена позиция моего правительства в критском вопросе». Следовало ожидать, что после кесаревых слов канцлер и государственный секретарь подадут в отставку. Ничуть не бывало. Вместо этого они заставили Гольштейна обратиться за помощью к Эйленбургу. Гольштейн телеграфировал: «Вы должны быть поставлены в известность об этих прискорбных событиях, прискорбных ввиду той болезненности, которой проникнута телеграмма кайзера. Те немногие, которые с нею ознакомились, все вынесли одно и то же жуткое впечатление». Эйленбург, как старый врач, видавший уже на своем веку разгуливавших на свободе сумасшедших в царской мантии, пытается смягчить впечатление. «Я также нахожу тон телеграммы возбужденным, но возбуждение это отнюдь не вызывает опасений в психологическом или физиологическом смысле. Все это, мол, лишь результат незаконченного воспитания кайзера». Спустя несколько дней последний произносит знаменитую речь, в которой называет своего покойного деда создателем империи, остальных же его подручными. В это время положение страны еще осложняется благодаря осложнению отношений с Веной. Все идет шиворот на выворот. Лишь в одном пункте Министерство иностранных дел и кайзер вполне сходятся. Они считают и объявляют друг друга сумасшедшими. Эйленбург пишет своему другу в Рим: «К сожалению, должен тебе сказать, что отношения между его императорским величеством и Министерством иностранных дел достигли пределов напряженности. Теперь уже министры совершенно открыто считают его величество невменяемым». Март 1897 года. В мае 1897 года на Вильгельмштрассе происходит тайное совещание министров, на котором говорится о необходимости взять кайзера под опеку. Кайзер должен слепо подчиниться. С его величеством следует обращаться как с ребенком или как с безумцем, каким он является на самом деле, заявляет Гольштейн. Из-за обострения взаимоотношений с кайзером Гольштейну пришлось в конце концов пойти на ряд уступок и прежде всего пожертвовать своим другом маршалем, а также уступить Эйленбургу в вопросе о назначении Бюлова. Часть третья. На политической арене появляется Бернгард Бюлов. Медовый месяц был весьма продолжительным. «Бернгард – молодчина», – пишет Кайзер в конце 1897 года. «И я его обожаю. Какое наслаждение иметь дело с человеком, который предан тебе телом и душой, хочет и может тебя понять». Летом 1898 года. С той минуты, как появился Бернгард, все вошло в свою колею. Все сделал он один. Хозяйничанию тайных советников положен конец. Кто теперь говорит о Гольштейне? С тех пор, как вожжи в руках Бюлова, ни один человек не знает имен его советников. Больший интерес представляет голос другой стороны. Бюлов пишет в августе 1897 года. Как человек, его величество обаятелен, трогателен, пленителен, его можно боготворить. Как правитель же, благодаря своему темпераменту, недостатку чутья, а иногда и глазомера, а также перевесу воли над спокойной, трезвой рассудительностью, он находится под угрозой серьезных опасностей, если не будет окружен умными, всецело преданными и верными слугами. От этого зависит, будет ли его царствование блестящей или мрачной страницей в нашей истории. При особенностях его индивидуальности возможно и то, и другое. Бюлов очень быстро понял всю важность личного влияния на этого неуравновешенного властелина, и после того, как они оба выяснили свои позиции в отношении друг друга, Бюлов немедленно вернулся к своей осторожной расчетливости. В дальнейшем он пишет другу Эйленбургу лишь такие письма, которые тот мог бы в любой момент показать во дворце. В начале 1898 года. «Я все больше и больше привязываюсь к кайзеру. Это такая крупная фигура. Наряду с великим королем и великим курфюрстом он является, безусловно, самым значительным из гогенцоллернов. Он соединяет в себе подлиннейшую и самобытнейшую гениальность с необычайно ясным здравым смыслом. Он в одно и то же время обладает фантазией, которая возносит его на орлиных крыльях над всеми мелочами, и трезвым взором, которым охватывает возможное и достижимое. И вместе с тем, какая энергия, какая память, какая быстрота и уверенность восприятия. Можно предположить, что этот человек лишился рассудка, но достаточно быть знакомым с его стилем, чтобы почувствовать тот чудовищный цинизм, с которым Бюлов сочиняет подобные тирады, явно рассчитывая на то, что они будут показаны кайзеру. Ничем Бюлов не может лучше подтвердить свое полное пренебрежение к умственным способностям кайзера, как этой уверенностью, что тщеславие Вильгельма настолько велико, что он пойдет даже на такую грубую лесть. Балин говорит, долго так продолжаться не может. Кайзер слишком умен, чтобы не понять, что Бюлов ему непрестанно льстит. Но Вальдерзе, знающий Вильгельма лучше, возражает. Я другого мнения. До сих пор никакая лесть не казалась кайзеру чрезмерной. В одном из своих писем Бюлов говорит в защиту своей тактики. «Я не хотел сразу начать раздражать кайзера сопротивлением и стремился прежде упрочить свое положение». В дальнейшем он выступал не столько как активный, сколько как уравновешивающий, сдерживающий элемент. Примеров можно привести бесконечно много. Встреча с царем на борту Гогенцоллерна. «Кайзер, прошу тебя отныне носить титул адмирала Тихого океана. Я сам буду именоваться адмиралом Атлантического океана». Смущенный и растерянный Николай отказывается. Бюлова, сидящего тут же, бросает то в жар, то в холод. Что делать? Но спустя мгновение он овладевает собой и говорит Николаю с улыбкой. «Этот титул необычайно подходит к вашему величеству, ведь ваше величество — известный друг мира». Кайзер неоднократно возвращается к этой теме и при отплытии отдает приказание сигнализировать. «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана». Николай отвечает, Счастливого пути. Бюлов умоляет капитана приказать всем офицерам и экипажу хранить об этом приветствии строжайшее молчание. Но русские все разбалтывают. Часть четвертая. Широкие берлинские круги, пишет Вальдерзее в 1896 году, опасаются, что в один прекрасный день мы очутимся меж двух, или вернее, меж всех стульев. Дело в том, что кайзер сделал попытку завязать связи со всеми государствами, о чем все, конечно, отлично осведомлены. Кроме того, он крайне неосторожен в своих выражениях. Когда ему кажется, что он в хороших отношениях с Англией, он говорит невозможные вещи о России. И наоборот. А те, разумеется, передают друг другу его суждения. Он убежден в своей непогрешимости и превосходстве. Если что-нибудь не ладится, виноваты всегда другие. К сожалению, он отнюдь не становится добросовестнее или трудолюбивее. Напротив, меньше всего кайзер допускал возможность конфликта с Россией. С момента вступления Николая II на престол он всячески ухаживал за ним. В угоду России говорил о своей ненависти к желтой расе и в 1895 году послал царю свою картину с надписью «Народы Европы, оберегайте ваши священнейшие достояния». Это не помешало ему с большими почестями принять весьма желтого Ли Хунгчанга и заявить ему: «Разумеется, Китай и Германия – союзники». На картине Вильгельма кроткий Будда превращен в идола, сидящего на престоле из крови и огня. А Россия и Германия стоят на страже, символически изображая собою провозвестников Евангелия на Дальнем Востоке. Этот эскиз сделан мною на рождественской неделе при блеске елочных огней, пишет он царю в эйленбурговском стиле после того, как заказал эту конфектную картинку одному из придворных художников. Между тем, германские представители в Токио жалуются, что подобными картинами, быстро облетающими земной шар, может быть поколеблена дружба с Японией. Кроме того, отовсюду раздается вопрос, как согласуются это христианское служение и дружба с султаном и 300 миллионами магометан, которых кайзер назвал в Дамаске своими друзьями. Когда после поражения китайцев Японию хотели заставить прекратить войну, кайзер лично выступил против Японии. Едва только лозунг «желтая опасность» достиг его слуха, как его фантазия уже нарисовала ему желтые войска и желтый флот, идущие в Европу. А против них могла выступить только Россия. Мысль отвлечь внимание царя восточно-азиатскими делами и таким образом обезопасить свою восточную границу стала излюбленной идеей кайзера и впоследствии способствовала и ускорила начало японской войны. Уже в апреле 1895 года он обещал царю, без ведома Министерства иностранных дел, прикрытие тыла, если тот выступит против Азии. Когда он затем послал царю свою картину, и его посланник доложил, что она понравилась и ее вставили в раму, кайзер сделал на этом донесении приписку «Значит, действует». Это весьма отрадно. Когда в начале 1904 года Россия начала войну, кайзера с большим трудом удалось заставить сохранить нейтралитет. Он снабжал царя углем в Киочао, а когда Япония протестовала, он приходил в бешенство и сыпал угрозами против Англии. 4 августа 1904 года он изложил свою политическую программу в виде заметки на полях какого-то отчета, который должен был быть разослан всем представителям Германии. «Моим дипломатам для руководства. Это будет решительная борьба между христианством и буддизмом, между западной культурой и восточной полукультурой. Это та борьба, которую я предсказал в моей картине, борьба, в которой вся Европа должна будет объединиться. И объединиться в Соединенные Штаты Европы под предводительством Германии для защиты наших священнейших достояний. Здесь идет речь о будущности России, а косвенно и Европы. Я уверен в том, что рано или поздно нам придется сразиться с Японией не на жизнь, а на смерть. И своевременно принимаю меры. Русские впоследствии помогут нам отразить японцев, но было бы лучше, если бы они уже сейчас хорошенько намяли бы им бока. В этом документе все элементы характера кайзера сплавляются в своеобразную вильгельмовскую амальгаму. Тут и рыцарство времен крестовых походов, и жажда пиратских набегов, и актерство, и стремление к гегемонии. Осенью 1904 года Гольштейном был выработан план, согласно которому кайзер должен был заключить с царем оборонительный и наступательный союз для поддержания мира в Европе. Ложь, сопровождавшая заключение большинства союзов Старой Европы. В случае нападения на одно из этих двух государств, каждый из союзников обязывался помочь другому всеми своими военными силами. Договор должен был вступить в силу по заключении мира с Японией. Царь должен был известить Францию и предложить ей присоединиться к союзу. «Кроме меня и Бюлова никто об этом ничего не знает», — писал кайзер царю. «Даже мое министерство иностранных дел. Вот в чем центр тяжести этого предложения. Если мы с тобой будем стоять плечом к плечу, то важнейшим последствием этого явится необходимость для Франции открыто и официально присоединиться к нам. Это будет простым выполнением ее союзных обязательств по отношению к России. Для нас же такое присоединение в высшей степени ценно, принимая во внимание ее превосходные порты и хороший флот, которые в этом случае окажутся всецело в нашем распоряжении. Для нас же такое присоединение в высшей степени ценно, принимая во внимание ее превосходные порты и хороший флот, которые в этом случае окажутся всецело в нашем распоряжении». Затем он называет главарей союзной с царем республики Клемансо и вся прочая сволочь и чернь. Поэтому, мол, нужно сперва им, кайзеру и царю, сговориться между собою, ибо раз французы не короли и не императоры, то не могу же я их в таком, требующем особого доверия деле, поставить на одну ногу с тобой, моим братом и другом. Бюлов читал проект договора, но не читал сопроводительного письма. Зато его прочла парижская сволочь и чернь, среди которой не было ни королей, ни императоров, а только умные и враждебно настроенные люди. Вскоре последовал ответ царя, который нетрудно было заранее предвидеть. Он обязан сперва показать подобное предложение своему парижскому компаньону. Но так как это оказалось невозможным, то шедевр Гольштейна остался в тайной регистратуре. Часть пятая. Через полгода этому шедевру суждено было воскреснуть в такой форме, которую Гольштейн как-то раз назвал политикой опереты. В морском сражении при Цусиме в мае 1905 года Россия была окончательно разбита. В таком похмелье короли легко попадают в расставленные им сети, решил кайзер, назначил Николаю тайное свидание в финских водах, отправился в путь, накануне встречи приказал протелеграфировать себе текст старого проекта договора, собственноручно переписал его, изменил в одном существенном пункте и, ввиду отсутствия Бюлова, помолился Господу Богу, прося его о поддержке такого благого начинания. На следующий день он обнял на борту полярной звезды в бухте Бьорке побежденного Ники, который в своем положении был, конечно, рад приникнуть к дружеской груди. Оставшись наедине, они приходят к заключению, что Франция наотрез отказалась поддержать нас в нашем поединке и, следовательно, не желает больше воевать за империей. После этого они перешли к Англии, для которой не могли подыскать достаточно бранных слов. «Царь», — писал вскоре кайзер Бюлову, — «назвал Эдуарда по-английски величайшим и опаснейшим интриганом в мире, после чего дал кайзеру честное слово в том, что никогда в жизни не заключит с Англией союза против него. Вслед за этим пир на Гугенцоллерне вплоть до утра. Проснувшись после полудня, кайзер после предварительного совещания с Господом Богом садится в шлюпку с договором в кармане, преисполненный радужных надежд. На борту полярной звезды новые объятия, затем превосходный завтрак в каюте. Кайзер чувствует, это исторический завтрак. Так как царь отзывается о французах в скептических выражениях, кайзер высказывает подозрение, что Эдуард снова заключил за спиной России маленькое соглашение с ее союзником. Глубоко опечаленный царь повесил голову. «Это ужасно неприятно. Что мне делать в таком неприятном положении?» Тут я почувствовал, что решительный момент настал. Раз союзник, не запросив царя и не известив его, избрал для себя политику свободы действий, то, следовательно, ему, царю, предоставляется полное право поступить точно так же. «А что, если бы и мы с тобой заключили такое соглашение? Мы сделались бы добрыми друзьями галлов, и все препятствия были бы устранены». «Конечно, я его хорошо помню, но я забыл содержание его. Как жаль, что его нет при мне. У меня есть копия. Она совершенно случайно у меня в кармане». Царь схватил меня за руку, повлек из залы в каюту своего покойного отца и сам поспешно затворил все двери. «Покажи мне, пожалуйста». При этом мечтательные глаза его засветились ярким блеском. Я вынул конверт из кармана, развернул лист на письменном столе Александра III и положил его перед царем. Он прочел его раз, другой, третий. Я вознес Всевышнему горячую молитву, прося его быть в эти минуты с нами и руководить молодым царем. Царила мертвая тишина, лишь море шумело, а солнце заливало радостным светом уютную каюту. Прямо передо мной стоял ослепительно белый Гогенцоллерн, и высоко в воздухе развивался по утреннему ветерку императорский штандарт. Я как раз прочел на его черном кресте слова «Бог с нами», когда рядом со мной раздался голос царя. «Это прекрасно. Я охотно соглашаюсь». Сердце мое забилось так сильно, что я услышал его стук. Но я взял себя в руки и сказал, как бы между прочим: «Хотите вы подписать? Это будет очень милым воспоминанием о нашем свидании». Он еще раз пробежал лист, затем сказал: «Хорошо, я согласен». Я открыл чернильницу, подал ему перо, и он подписал «Николай». Затем он передал перо мне, и я тоже подписал. Когда я встал, он, растроганный, заключил меня в свои объятия и сказал: «Я благодарю Бога, я благодарю вас. Это будет иметь самые благотворные последствия для моей страны». Слезы радости наполнили мои глаза, и я подумал: Фридрих Вильгельм III, королева Луиза, дедушка и Николай I, наверное, смотрят на нас в эту минуту с небес и радуются вместе с нами. Когда я обратил внимание царя на то, что было бы желательно иметь еще две подписи, ибо так принято в подобных случаях, он согласился, и мы немедленно вызвали Чирского и адмирала Бирилева. Мы сообщили обоим сущность соглашения, и старый моряк безмолвно взял мою руку и почтительно поцеловал ее. Так, благодаря милости Божьей, утро 24 июля 1905 года в Бьорке сделалось поворотным пунктом в истории Европы и облегчило положение моей дорогой родины, которая наконец-то вырвется из отвратительных русско-гальских клещей. Это письмо, еще гораздо ярче, чем руководство для дипломатов, отражает все характерные черты личности Вильгельма II. Это простой, искренний и бесхитростный отчет, отправленный лицу, вполне заслуживающему его доверия, отчет об удавшемся надувательстве. Общий тон напоминает рассказ какого-нибудь 23-летнего лейтенанта о ловкой гусарской шутке. Поразительно здесь лишь одно: автор не юноша, а 46-летний император. Целым арсеналом громких слов о благе страны и своих благородных намерениях пытается он оправдать совершаемый им психологический шантаж. Иезуитские фразы о Боге заменяют ему конституцию, одобрение статс-секретаря по иностранным делам и ясное представление о политическом положении в Европе. Затуманенным взглядом, следя за развивающимся по ветру императорским штандартом, он, пользуясь природной тупостью и растерянностью своего побежденного, разбитого, загнанного в тупик партнера, вымогает у него нужную подпись, являющуюся актом измены последнего его союзником. При этом призываются в свидетели и пребывающие в лучшем мире покойные предки обоих, которые, впрочем, также обманывали друг друга. Ловкий Бюлов не замедлил обнаружить, что самостоятельным добавлением пункта об оказании помощи только в Европе кайзер значительно умалил ценность договора. Он запросил Гольштейна и, получив от него утвердительный ответ, подал, ссылаясь на это добавление, свое первое прошение об отставке. Здесь перед нами один из самых ловких шахматных ходов этого блестящего знатока людей. При настоящем приподнятом настроении кайзера он был уверен, что ничем не рискует, а напротив, упрочит свое положение и хоть частично подчинит себе своего господина. Удар попал в самое сердце. Отказ кайзера принять эту отставку не имеет себе подобного во всей его корреспонденции. Сперва он превозносит совершенный им подвиг. Если бы это удалось Бисмарку, он был бы вне себя от восторга и заставил бы весь народ возносить себе хвалы. Далее следует жалоба Бюлову на Бюлова. «Лучший и закадычный друг и так поступил со мной. Это для меня такой ужасный удар, что я совершенно разбит и боюсь, что паду жертвой тяжкого нервного заболевания. Нет, ради нас обоих вы этого не сделаете. Мы оба призваны Богом и созданы друг для друга. Вы во 100 000 раз ценнее для меня и для нашего Отечества, нежели все соглашения в мире. Я сделал этот шаг в угоду вам и потому, что этого требовало Отечество. А теперь вы хотите попросту бросить меня, потому что мое положение кажется вам слишком серьезным. Нет, Бюлов, этого я от вас не заслужил. Ведь в таком случае вы дискредитировали бы вашу собственную политику и опозорили бы меня на веки веков. Я не переживу этого. Телеграфируйте мне по получении этого письма, хорошо, и я буду знать, что вы остаетесь. Знайте, что утро после вашего официального прошения об отставке уже не застанет кайзера в живых. Подумайте о моей бедной жене и детях. Итак, вместо того, чтобы Бюлов пал из-за соглашения, пало само соглашение, а Бюлов остался на своем посту. Царь получил дома изрядную головомойку. Ламсдорф в крайнем волнении показал Витте проект соглашения, пояснив, что согласно этому договору русским пришлось бы помогать Германии, если бы Франция выступила против нее войною, несмотря на то, что вот уже 15 лет как Россия связана с Францией аналогичным обещанием. «Эти детали, — сказал Ламсдорф с уничтожающей иронией, — ускользнули от его величества благодаря болтовне Вильгельма». Ламсдорф не преминул сообщить в Париж секрет каюты, который вскоре стал известным и в Лондоне. Таким образом, Эдуард оказался посвященным в планы племянника, стремившегося объединить против него весь континент. Бедный Никки в глупейшем положении. После столь торжественных объятий перед лицом праотцов, на фоне синего моря и развивавшихся флагов, такое падение. Ему приходится писать кайзеру, что он, к сожалению, не имел тогда под рукою своих бумаг и должен сперва запросить Францию и так далее. Если Франция согласится, договор остается в силе. за исключением только случая войны Германии с Францией. И так все было лишь прекрасным сном. Итак, победитель при Бьорке вторично лишился своих лавров. Притворная симпатия на полярной звезде сменяется ядом и ненавистью. «При сём», — пишет он Бюлову, — «препровождаю вам новый очаровательный образчик творчества идеалистического юноши, восседающего на русском престоле. Новейшая фаза русско-гальского союза. При малейшем сближении обоих императоров немедленно производится встречный удар, и царек всякий раз спотыкается о древние альянсы. То, что он оправдывается моей идеей тройственного союза, воображая, что делает мне этим особое одолжение, право более чем наивно и ребячливо. И все это преподносится под мокрой от слез маской никогда не умирающей искренней дружбы». Он не замечает, насколько последней фразой попадает в самого себя. Вильгельм II считал приключения в Бьорке блестящим проявлением своих политических талантов. Уже после своего низвержения в 1918 году он упоминает о нем в надписи, сделанной им на экземпляре своих мемуаров, который он отправил генералу Сухомлинову. Надпись эта интересна еще и по другим причинам. Она гласит: «Заключенное между мною и царем Николаем II в Бьорке соглашение заложило фундамент для мирного и дружественного сожительства России и Германии. Эта задача была близка сердцам обоих государей. Действие этого соглашения было уничтожено русской дипломатией, Сазоновым и Звольским, высшими военными сановниками, влиятельными членами Думы и политическими деятелями. Мировая война, к которой они так стремились, не оправдала их надежд, а опрокинула их планы и стоила как царю, так и мне престола. Ужасные для России последствия нападения на Германию и все дальнейшее учит, что будущее благо обеих стран состоит в верном содружестве после восстановления обеих монархий, как это имело место 100 лет тому назад. За присылку ваших мемуаров большое спасибо. Вильгельм, император и король. Доорн, 1 августа 1924 год. Часть 6. Я вполне сознаю, что прусские короли не могли бы дать истории того, что они дали, если бы за ними не стоял народ, который поставлял им офицеров, солдат и чиновников такого высокого качества, каких вряд ли мог бы дать другой народ. Несмотря на то, что эта мысль искажена выражением «поставлял», все же в ней впервые подданные удостоены титулом «народ». Это было в день рождения кайзера в 1901 году. 2 месяца спустя, в Бремене, какой-то молодой человек бросил в кайзера брусок железа, причинив ему незначительный порез лица. Следствие доказало полную невменяемость преступника. Тем не менее, это происшествие произвело на кайзера глубокое впечатление и повлекло за собой сильнейшую общую депрессию, сопровождаемую тяжким предчувствием грядущего восстания. Через 2 недели следующая речь. «Мой Александровский полк должен быть днем и ночью наготове, чтобы в случае надобности пролить свою кровь за короля и династию. Если город Берлин когда-нибудь снова, как в 48-м году, дерзко поднимется на своего короля, вы, гренадеры, разгоните их остриями ваших штыков». В январе 1908 года в столице действительно начались беспорядки. Кайзер вызвал во дворец 150 шуцманов и ухарски заявил своему адъютанту: «Если бы я узнал о подобных беспорядках в воскресенье, я вызвал бы по тревоге Александровский полк и сам очистил бы улицы». На это один из придворных, обращаясь к другому, ужаснувшемуся при этих словах кайзера, произнес: «Кайзер только так говорит. На самом деле он бы этого никогда не сделал». Но когда вслед за этим кайзеру доложили о том, что на улицах подобрано 30 раненых, он воскликнул: Я весьма доволен поведением полиции. Только в следующий раз пусть они не бьют плашмя, а рубят саблями как следует. Основываясь на этих двух замечаниях Кайзера, можно предвидеть, каково будет его поведение в случае революции. Красноречивые приказы, но не шага из дворца, к которому стягивается вооруженная сила. Желание увидеть побольше крови при уличных боях, разумеется, только из окна, чтобы хоть конец своего царствования залить той самой кровью, которая вначале внушала ему такое отвращение. В 1891 году Кайзер в Мюнхене вписал в золотую книгу «Воля короля – высший закон». Тогда впервые громкий ропот пронесся по стране. Но и эта выходка, как и многие другие, была лишь проявлением необдуманности, а не сознательного убеждения. Часть седьмая. Вопрос о нервной неуравновешенности Вильгельма, еще в бытность его императором, не раз официально обсуждался среди врачей-психиатров. После его низвержения в 1918 году вопрос этот был поднят психиатрами открыто. Патриоты, в желании снять с Кайзера ответственность за мировую войну, ссылались на его невменяемость. Но эти дебаты были совершенно излишними. У этого правителя вообще не могло быть речи о намерениях. И источником его поступков были всегда лишь неосторожность, необдуманность и легкомыслие. Верно лишь то, что Вильгельм II, как простой гражданин в качестве обвиняемого в каком-нибудь уголовном процессе, не мог бы быть признан невменяемым ни одним врачом-экспертом. Для нас, интересующихся его характеристикой, имеют значение лишь прежние сомнения в его нормальности. Вальдерзея пишет о 32-летнем Вильгельме. Говорят, что теперь совершенно открыто и много обсуждается, особенно во врачебных кругах, вопрос, не развивается ли у него на почве болезни уха душевное расстройство. О 37-летнем. После путешествия на север старая болезнь уха возобновилась, что действует на него весьма угнетающе. В подобном состоянии нервы его уже неоднократно отказывались служить. Если к этому теперь добавятся крупные политические разочарования, а это ведь всегда возможно, то наступит полное нервное расстройство. Эйленбург, сопровождавший Кайзера в его путешествии на север, пишет Бюлову о постепенном изменении умственного и душевного состояния Вильгельма. «Но кризис, — пишет он, — отнюдь не выразится, как многие опасаются или надеются, в умственном расстройстве. Он скорее проявится в полной нервной прострации». И действительно, мы видим, что даже в моменты наиболее сильных потрясений, как, например, в начале и при окончании войны, Кайзер ни на минуту не терял рассудка. И даже ныне, после всего свершившегося, он приближается к седьмому десятку здоровый, бодрый и ничуть не изменившийся. Кайзер, несомненно, обладает способностями, свойственными нервным натурам. Ряд людей, знавших его хорошо, но не занимавших при этом придворных постов и поэтому могущих считаться беспристрастными, называют его человеком чрезвычайно одаренным. И в самом деле, умом и ловкостью, унаследованными им со стороны английских предков, он затмил всех Гогенцоллернов, занимавших престол в течение последнего столетия. Но в остальном подбор унаследованных им качеств неудачен. От двух действительно благородных дедов он не воспринял ничего, а от обоих родителей унаследовал только их слабости, любовь к позе и тщеславие Фридриха и честолюбие и упрямство Виктории. К этому еще присоединились постоянная настороженность и неуверенность калеки, скрывающего свой физический недостаток. Способности и ум могли бы сделать из него превосходного правителя, если бы они постоянно не наталкивались на необузданные желания, злопамятство, страх и аффектацию. Никто не разбирался в этих его опасных наклонностях лучше, чем Вальдерзея, который уже летом 1890 года, будучи начальником генерального штаба, дает о 30-летнем Кайзере следующий отзыв. «Кайзер еще ни в одной области не имеет установившихся взглядов и не знает, чего он хочет. Он легко попадает под влияние маломальски ловких людей и делает самые неожиданные скачки во все стороны. Все его поступки определяются исключительно стремлением к личной выгоде и желанием быть популярным. К этому присоединяется тревога за личную безопасность и быстро растущее тщеславие. Я считал кайзера Фридриха крайне тщеславным государем. Он любил драпироваться и позировать. Но нынешний государь превзошел его во много раз. Он буквально гонится за овациями, и ничего не доставляет ему такого удовольствия, как ура ревущей толпы. Так как он чрезвычайно высокого мнения о своих способностях, что, к сожалению, зиждется на самообмане, то лесть доставляет ему весьма приятное ощущение. Он охотно разыгрывает мецената и швыряет деньгами, не задумываясь ни над чем. Все это развилось в нем с такой быстротой, что я не могу прийти в себя от удивления. Он обворожительно любезен и покоряет сердца повсюду, куда бы он ни явился. Но ненадолго. Здесь налицо уже все основные черты Вильгельма. Напускная молодцеватость, тщеславие, цезаризм, неустойчивость, внешнее обаяние, расточительность. От его трусливого удальства, являвшегося последствием его физического недостатка, проистекают все его внешне отталкивающие черты. Он не выносит, чтобы ему прямо смотрели в глаза. Громко и резко смеется и говорит в обществе неприятно деланным тоном. Непрестанно стараясь умиротворить французов, он в то же время заказывает для французского посольства свой портрет, на котором он изображен в мундире лейб-гвардии, в черной кирасе и пурпурной мантии, опирающемся на фельдмаршальский жезл. Об этом портрете Вальдерзея выразился, что о нем можно будет судить только через 20 лет. Если кайзер к тому времени совершит великие дела, то это прекрасный портрет. Если же нет, то он просто смехотворен. Галифе же, стоя перед портретом, сказал посланнику: «По правде сказать, этот портрет — объявление войны». Неблагоприятное впечатление, производимое постоянно воинственной позой, сказалось прежде всего в России, где суждениям кайзера еще придавали серьезное политическое значение. «В России фактически продолжают вооружаться», — пишет Вальдерзея в 1892 году, «потому что там верят в наши наступательные планы. К сожалению, тщательное расследование выяснило, что в этом виноват, по всей вероятности, наш кайзер. Дело в том, что он неоднократно, в высшей степени неосторожно, высказывал антирусские чувства. Так, например, он говорил о том, как охотно побил бы русских. Я не сомневаюсь, что подобные замечания делаются еще чаще в семейном кругу и отсюда уже приобретают широкую огласку. При этом я убежден, что все эти слова и речи проистекают из чувства страха, наподобие того, как дитя кричит, чтобы набраться храбрости. Но так как монарх ни в коем случае не хочет этого показать, то он развивает в себе своеволие и жестокость в мелочах и внушает самому себе, что он чрезвычайно энергичный человек. В этом страхе и тщеславии следует искать источник его необузданной мании величия. «Он никому не дает говорить», — пишет Вальдерзе в 1891 году. «Высказывает собственные суждения с большой авторитетностью и не терпит никаких возражений». К этому же периоду относится публичное заявление кайзера: «В стране есть только один господин, и это я». А через 2 года он говорит: «Я проведу этот военный проект, чего бы это ни стоило. Если этот полоумный Рейхстаг станет мне чинить препятствия, я прогоню его к черту». Точно так же относился он и к правам отдельных германских государств, входивших в Германский Союз. В 1895 году он определяет приказом, с каким эскортом и в каком именно месте его надлежит встретить в вольном городе Гамбурге, куда он едет в качестве гостя. Через 4 года ослепление заходит еще дальше. «Как великодушно и милостиво», — пишет он на полях одного доклада из Петербурга, «так Николай, вероятно, разговаривал с Фридрихом Вильгельмом IV, «Нет, черт возьми, со мной дело обстоит иначе. Прошу вас, руки по швам, господин Муравьев, когда с вами изволит говорить германский император». Но это еще не кульминационная точка. «Автократизм кайзера все растет», — пишет Седлиц в 1906 году. Когда он возвратился из увеселительной поездки в Палестину, то по его приказанию улицы, по которым он проезжал, были разукрашены флагами и его приветствовали словно триумфатора. На медали, выпущенной по случаю освящения новой Виттенбергской церкви, было по требованию кайзера отчеканено его изображение взамен изображения Мартина Лютера. Предложение Министерства внутренних дел объявить амнистию по случаю рождения первого внука возвращается с императорской пометкой. Министерство соблаговолит подождать, пока не последует инициатива монарха. Когда Висман по возвращении из Африки произносит в начале своего доклада фразу «Быстрым успехом я обязан прежде всего моим офицерам», кайзер прерывает его восклицанием «Это мои офицеры» и отходит от него. В мае 1900 года он нашивает себе знаки отличия фельдмаршала, предварительно приказав двум старшим генералам просить его об этом. По-видимому, он убежден, что вместе с этим чином приобрел также познание и ум полководца, ибо вскоре заявляет на маневрах: «Я не нуждаюсь ни в каком генеральном штабе, я справлюсь один с моим флигель-адъютантом». Цезаризм его проявляется и в грубости по отношению к друзьям и гостям. Кайзер тянет одного старого майора за ухо и с такой силой дружески ударяет его по затылку, что тот почти теряет равновесие. Однажды он встречает военного министра и начальника военного кабинета словами: «Вы воображаете, старые ослы, что знаете все лучше меня только потому, что вы старше». Он разыгрывает кесаря и в пределах своей семьи. Так он сам рассказывает забавную историйку о том, как великий герцог Вейнмарский накануне своей свадьбы пришел к нему с официальным заявлением, что не может жениться ввиду того, что невеста его оскорбила. Кайзер: «Если я, германский император, приглашен к тебе на свадьбу, то ты не смеешь объявлять накануне, что не желаешь жениться. Ты поклялся мне военной присягой в верности, и я приказываю тебе завтра жениться». После этого вопиющего злоупотребления присягой он воздействует и на невесту, и во время одевания к венцу ожидает ее в соседней комнате, чтобы лично усадить ее в карету и не дать ей возможности убежать. Из этого семейного ада, от которого оба супруга хотели спастись еще накануне свадьбы, молодая жена избавилась лишь через 2 года – смертью. Вильгельм простирал свою императорскую длань и на искусство, что и тогда уже вызывало немало насмешек. Однако в настоящее время об этом меньше всего приходится говорить, так как искусство оказалось единственной областью, в которой его дурацкие выходки не причинили в сущности никакого вреда. И те наивные сентенции, которые кайзер произносил по вопросам искусства, ничто в сравнении с тяжкими последствиями его автократических деяний на политическом поприще. Часть 8. Кайзер, несмотря на все растущее сознание всемогущества, несмотря на свой пылкий темперамент, страсть к переменам и холодность к жене, никогда не имел любовниц и в то же время постоянно искал дружбы женственных мужчин. Между тем, все данные, приводимые людьми, близко стоявшими к нему, указывают на отсутствие с его стороны каких-либо аморальных поступков. Напрягая все силы, он боролся со своими влечениями и подавлял в себе всякие анормальные проявления, которые, согласно его понятиям, не соответствовали представлению о мужественности и военной выправке. И все же он не в силах был побороть своей неуравновешенности. В соответствии с колебаниями настроений менялись и его суждения о приближенных, властителях и народах. Например, его отношение к Виндгорсту. В марте 1890 года он говорит: Если Виндгорст придет во дворец, я прикажу его арестовать. В декабре он имеет с Виндгорстом продолжительное совещание у государственного канцлера и вскоре, просматривая список приглашенных на придворный бал, спрашивает, почему нет Виндгорста. Эти частые смены настроений вредили прежде всего ему самому, ибо все партии сначала ему верили, и все они затем чувствовали себя обманутыми. Он был ревностным лютеранином, но в присутствии епископов восторженно отзывался о папе и в обращении с последним проявлял такое благоговение, какого до него не проявлял ни один протестантский государь. В конце 1899 года он произносит следующие громкие фразы. «Мне не хватит всей моей жизни, чтобы отплатить за такую чистосердечную преданность. Иногда я задаю себе вопрос, по силам ли мне эта задача? Но когда я встречаю такое доверие к себе, я всегда ощущаю прилив новой энергии». Все прислушиваются к этим речам. Какой верный слуга Отечества! Спустя 3 дня он заявляет без малейшего к тому повода. Берлин еще доиграется до того, что социал-демократы получат большинство и начнут грабить граждан. Впрочем, мне это безразлично. Я прикажу пробить во дворце бойницы и буду любоваться на их грабежи. Эта неустойчивость характера кайзера имела тяжкие политические последствия. Так, например, русско-английский вопрос остался неразрешенным только потому, что Вильгельм, в зависимости от господствовавшего в данную минуту настроения, достаточно вспомнить телеграмму кайзера, посланную им царю осенью 1905 года. Главный виновник всех европейских бед снова орудует в Лондоне. Разоблачение Делькассе показывают вполне разработанный план против нашей мирной нации. Настоящие разбойники. 9 месяцев спустя. Я искренне надеюсь, что обмен мнений между дядей Берти и мною, касавшийся исключительно вопроса об укреплении всеобщего мира, принесет тебе и твоему великому государству пользу. Охотнее всего он занимался вопросами военной обмундировки. Цепочки, шнурки, аксельбанты беспрестанно чередуются в течение 20 лет. В 1903 году консервативная Шлезише Цейтунг насчитала 30 изменений в военной форме за 15 лет, не считая всевозможных нашивок, и из этих изменений признала целесообразными не более 5. Об этой склонности к забавам яснее всего высказался младший Мольтке, первый солдат армии. В будущее воскресенье опять состоится торжественное развешивание знамен в Цейхгаузе. Мы все еще воображаем, что в борьбе не на жизнь, а на смерть победим вышитыми тряпками. Мне становится жутко, когда я вижу все эти безобразия, из-за которых совершенно упускается из виду главное. Столь горькие сетования ответственного полководца невольно заставляют приближенных кайзера искать утешение в мысли, что Генрих V в минуты опасности бросил все свои забавы и сделался солдатом и королем. Быть может, льстят они себя надеждой, то, что Вильгельм иногда переодевается по 12 раз в день, отправляясь в театр на представление летучего голландца, надевает морскую форму, в ванной комнате приказывает устроить корабельную сирену или посылает своего камердинера в Петербург, чтобы показать царю, как следует надевать форму кирасирского полка, носящего его имя, все это лишь результат его вынужденного бездействия. Подобно тому, как в армии Вильгельм обращал главное внимание на выправку и обмундировку, так и в жизни он глазами комедианта улавливал прежде всего роль, которую ему надлежало сыграть в том или ином случае. Иногда, конечно, это приводило к абсурду. Старый Мольтке умер, имея отроду 91 год, давно забытый кайзером и переживший самого себя. Вместо того, чтобы просто выразить семье покойного свое соболезнование по поводу понесенной ей утраты, кайзер задал себе вопрос, что говорит король, когда умирает его старейший полководец. И он немедленно отправил телеграмму. «Потрясен, Выезжаю немедленно. Потерял армию и не могу прийти в себя. Перед тем, как отправиться в Бьорке на тайное совещание с царем, он телеграфировал Николаю. «Никто об этом не подозревает. Все мои гости думают, что мы едем на Готланд. Имею для тебя важные новости. Воображаю физиономии моих гостей, когда они вдруг увидят твою яхту. Список. Какой костюм для встречи? Вилли». Искусство актера подавлять свою индивидуальность и перевоплощаться сказывается и в том, что он с каждым человеком обращается по-иному. С царем он держит себя как царь. С Сесилем Родс – как демократ. С Рузвельтом – как американец. С Сен-Сансом Смасне – как француз. Поэтому-то он и очаровывает всех при первой встрече. Наиболее яркой формой его нервной неуравновешенности является страх. Консервативнейший представитель Палаты депутатов, старый юнкер фон Келлер, сказал однажды Гугенлое: «Избави нас, Боже, от войны, пока на престоле этот государь. Его нервы не выдержат, ведь он трус». Разумеется, нельзя упрекать кого бы то ни было в ненормальном состоянии нервной системы. Но для высшего начальника воинственной нации чрезмерная нервность все же как будто неуместна. Роковая несправедливость судьбы. Калека, менее пригодный, по словам его воспитателя, для ношения офицерского мундира, чем кто-либо другой в его стране, принужден посвятить себя, согласно традициям своего дома, именно этой профессии, если не желает отказаться от короны. И вынужден всю жизнь разыгрывать перед самим собою и перед всем миром мужественность, в которой природа, создав его слабым и искалеченным, отказала ему с первой же минуты его существования. В этом источник трагедии Вильгельма II со всеми непосредственно вытекающими из нее для нации последствиями. Именно благодаря тому, что ему приходилось вечно скрывать от других владевшее им чувство страха, он и культивировал в своей пассивной от рождения натуре чрезмерную активность. Вот почему он все время как бы провоцировал иностранное государство, на самом деле страшась войны больше, чем кто-либо из правителей Европы, и в то же время не переставал пугать своих подданных красным призраком революции. По этой же причине в гвардию допускались исключительно представители юнкерства. Поэтому-то он, трепеща перед анархистами, проектировал постройку бронированной башни вблизи замка. И в то же самое время, в феврале 1891 года, в речи, обращенной к Бранденбургскому Ландтагу, уверял, что создаст для Германии блаженные времена. Поэтому-то при малейшем желудочном заболевании он воображал, что его отравили. Цедлиц трижды приводят одни и те же слова кайзера: «Я, безусловно, отравлен, в пище что-то было». Его страх перед болезнью доходил до того, что он отказался навещать сына, заболевшего воспалением легких, и со своей женой, ухаживавшей за больным, встречался только на свежем воздухе. Часть девятая. При всей нервности натуры Вильгельма в нем все же преобладали чисто реалистические черты. Той романтики, которую многие ему приписывали, в нем не было и следа. Во всех своих поступках и жестах кайзер был так же мало романтичен, как и любой актер. Он все репетировал, все заучивал заранее. Он не отдавался увлечению, а оставался холодным. Мантии и звезды, пажи и гофмаршалы — все организовано, искусственно приведено в движение. Заводные куклы жужжат и вертятся, чтобы усладить взор вечного мальчика пышным спектаклем. Все — только театральные кулисы. Подлинного увлечения нет. «Все прошло очень торжественно и красиво», — пишет Цедлиц о каком-то празднестве. «Но зато ведь и репетировали 4 раза по 1.5 часа в присутствии кайзера». В таких забавах он был неутомим. Но этого нельзя сказать о его занятиях государственными делами. Все мемуары и отзывы сходятся на том, что лень Кайзера возрастала с каждым днем. В 1889 году Гинцпеттер говорил о 30-летнем Кайзере тоном воспитателя. «Я посоветовал ему заняться рабочим вопросом, чтобы побудить его самого к работе. Он совершенно не приучен к труду. Всевозможные развлечения в обществе военных и особенно моряков, путешествия и охота для него превыше всего, так что у него фактически почти не остается времени для работы. Он читает очень мало, сам почти ничего не пишет, не считая пометок на полях отчетов, и судит о качестве докладов по степени их краткости. Просто стыдно, до какой степени придворные отчеты вводят широкую публику в заблуждение относительно трудолюбия Кайзера. По их словам, он работает день и ночь». Весна 1894 года. Начались переговоры с Англией о присоединении к Союзу и с Ватиканом по поводу взаимоотношений с Италией. Заседает Рейхстаг. Эйленбург пишет из Аббации, где он фактически замещает министров. «Ежеминутно прибывают телеграммы, на которые я должен немедленно отвечать. По 100 раз в день приходится бегать к Кайзеру, а в промежутках без конца переодеваться. Утром костюм для прогулки, к завтраку черный сюртук, для катания на яхте яхт-дресс, для тенниса спортивный костюм, так что мне остается только диктовать телеграммы во время умывания. Затем доклад, при котором чуть не мимоходом решаются такие дела, которые следовало бы хорошенько обдумать. От меня он согласен выслушивать все политические замечания лишь потому, что я играю с ним в теннис. И между летающими мячами и во время передышки он обращает ко мне благосклонное ухо. В такой обстановке мы разрешаем сложные дела империи. Игра ради Родины и императора. Сплошное безумие. В период времени с апреля по декабрь 1901 года прусский король в течение 10 месяцев не допускал к себе ни одного министра, кроме Бюлова, Гослера и Подбельского. Гувернер его детей жаловался, что, несмотря на ежедневные встречи с Кайзером, он не может добиться от него серьезного разговора по поводу постановки занятий с детьми. Более поздняя эпоха, 1910 год. Цедлиц описывает день Кайзера. Хуже всего то, что он все больше и больше отвыкает от серьезной работы. Он встает поздно, поздно завтракает, и лишь с величайшим трудом удается добиться от него, чтобы он до обеда посвятил хоть 2 часа выслушиванию докладов. Часто вместо этого он сам читает доклады своим докладчикам. Затем в 1 часа второй завтрак. В 2 часа прогулка в автомобиле. И перед самым обедом в 8 часов подписывание нескольких бумаг. Ввиду того, что он до обеда часто спит по 3 часа, он ложится не раньше 12 или 1 часа ночи и охотнее всего проводит вечера в кругу людей, которые благоговейно выслушивают его бесконечные рассказы. Вот действительное времяпрепровождение Кайзера, если сравнить его с тем, что говорят историки. Почти весь год проходит в путешествиях, только 3 зимних месяца дома. Где же при постоянных развлечениях найти время сосредоточиться для спокойной, серьезной работы? Когда в этот же период Линкер вступил в управление военным министерством, Кайзер обратился к нему грустно заискивающим тоном. «Вы не будете забрасывать меня одними сухими докладами, не правда ли, милый Линкер? От времени до времени и какую-нибудь веселенькую историю?» Здесь страх перед делом обнаруживается во всей своей наготе. Ведь это говорит 50-летний мужчина, которого все еще называют молодым Кайзером. Однако он всегда проявляет живейший интерес, когда дело касается денег. И не только тогда, когда речь идет о реальном заработке, как, например, при продаже его кадининских глиняных изделий, а просто богатство импонирует ему как таковое и всегда прельщает его, независимо от его источника и происхождения. Из трижды повышавшегося цивильного листа он сделал для себя максимальное сбережение. Еще в последнем, 1918 году, он отложил 1 800 000 марок. В трехмесячной смете расходов по его цивильному листу, составлявшей свыше 5 000 000, под рубрикой «Личные расходы кайзера» значится 440 тысяч марок. Под текущими благотворительными расходами для учреждений 4188 марок. Для отдельных лиц 3000 марок. Сюда входят те суммы в 5 и 10 марок, которые выдавались каждые 3 месяца детям придворных служащих и престарелым придворным садовникам. Король, раздававший такую милостыню, обладал 73 замками и имениями. Никогда еще ни один наследник старинной правящей династии так рьяно не искал знакомства с богатыми людьми, как кайзер, который не только принимал в Киле и Норвегии приглашение королей долларов, но для приема 26-летнего сына Вандербильта приказал привести в надлежащий вид замок Мариенбург. Даже будучи за границей, кайзер неизменно заботился о коммерческих делах. В октябре 1904 года он пишет царю: «Надеюсь, ты помнишь о моем давнишнем предложении и не забудешь заказать новые линейные корабли, чтобы иметь что-нибудь наготове по окончании войны. Мои частные фирмы охотно примут заказ». Спустя 3 месяца, выражая соболезнования по поводу падения Порт-Артура, он в том же письме говорит: «Теперь ты, надеюсь, не позабудешь напомнить своим ведомствам о наших больших фирмах в Штеттине, Киле и так далее. Я уверен, что они доставят тебе прекрасные типы военных судов». Здесь налицо несомненная отечественная добродетель, никогда не дремлющий коммерческий дух. Часть 10. Постоянный страх внезапной перемены настроения кайзера делал отношения с ним весьма затруднительными для его подчиненных. Даже высшим сановникам постоянно приходилось быть начеку и зорко всматриваться, не предвещает ли известное беспокойство взгляда государя внезапную нервную вспышку. В таких случаях Тирпиц, например, откладывал все вопросы. Приходилось искать случая говорить с ним наедине, ибо в присутствии третьего лица действительные его суждения легко искажались преследовавшим его острым желанием казаться кайзером. Этому обстоятельству была обязана своим могуществом собственное его величество канцелярия. Так как один из трех руководителей этой канцелярии всегда присутствовал при докладе министров, а потом оставался с ним наедине, то ему оставалось только выждать подходящий момент, чтобы добиться желательного решения. Об искусстве обращаться с кайзером лучше всего выразился Вальдерзее: «Сдерживать его чрезвычайно трудно, но увлекать вперед легче легкого». Но кто распознал этот характер вовремя? Кто вовремя предостерег немцев? Кто предостерегал самого кайзера? Ответ на эти вопросы должен заключать в себе объяснение того факта, что в течение такого длительного периода времени одна личность могла одерживать верх над целой нацией. В этих ответах скрывается обвинение не нации, а исключительно приближенных кайзера. Ибо, поскольку можно считать несомненным, что из 60 миллионов населения даже среди социалистов не было никого, кто бы отдавал себе вполне ясный отчет в его характере и деяниях, постольку же верно и то, что среди немногих сотен людей, непосредственно окружавших его, не было ни одного, кто бы хоть частично не разгадал его. То, что Бисмарк и Бюлов, Гогенлое, отец и сын Мольтке, Тирпиц, Эйленбург и Гольштейн и многие другие писали о нем друг другу и записывали для самих себя, мы постарались привести в настоящем изложении. Но все это лишь отрывочные замечания, формулированные всегда с осторожностью, чаще всего зашифрованные. Ведь среди всех этих лиц царили вражда, зависть и недоверие друг к другу. Они резко отличались друг от друга характерами, взглядами и способностью восприятия. Существовавшая между ними связь была чисто внешней и основывалась только на их служебных отношениях к кайзеру. Мы сознательно не приводим здесь отзывов противников кайзера Рихтера и Бебеля, Эдуарда и царя, политические интересы которых могли сделать их суждения недостаточно беспристрастными. В 1903 году Вальдерзея пишет: «Сможет ли кайзер способствовать подъему и росту Германской империи, или он загубит ее? Этот богато одаренный человек преисполнен добрых намерений, но он слишком много затеял, ничего не довел до конца и лишь наделал такую путаницу, которую Бог весть как и когда удастся распутать. Я утверждаю, что среди всех его советников нет ни одного, кто не смотрел бы на будущее с глубокой тревогой. И не менее серьезно озабочено большинство германских государей». Летом 1904 года он пишет: «Грустно видеть, как под владычеством этого государя подготовляется революция. Группы, жаждущие переворота, действуют со все возрастающей откровенностью, а кайзер, между тем, оскорбляет и ожесточает огромные массы тех людей, интересы которых связаны с сохранением государства. Несмотря на свои 44 года, кайзер еще не понимает, что громкие приветствия толпы весьма малоценны. Они радуют его и импонируют ему, хотя уже в течение многих лет они исходят от одних только школьников». Мать пишет: «Не думайте, что моим сыном руководит какое-либо иное побуждение, кроме тщеславия. Трудно поверить, что рано или поздно история не потребует возмездия и справедливости. Какие ужасы нам еще предстоит пережить! Просто содрогаешься при мысли об опасностях, которые нас окружают. Мне кажется, монархию ждут тяжкие испытания, и я дрожу в предчувствии дурного оборота». Письмо Виктории к ее подруге Шрадер в 1893 году. То, что ни одно из всех этих лиц не выступило открыто, чтобы предостеречь народ, неудивительно. Все они принадлежали к высшей аристократии, или, во всяком случае, к правящему классу. К тому же выступления отдельных лиц только еще более запутали бы положение, вместо того, чтобы разрешить его. Критика существующего порядка раздавалась исключительно из уст представителей оппозиции. Бебелю и Рихтеру ничего не стоило нападать на кайзера в Рейхстаге. Их ежеминутно прерывал председатель, но они спокойно могли продолжать, оставаясь под защитой закона о депутатской неприкосновенности. Когда же в 1892 году Людвиг Фульда в своем «Талисмане», а в 1894 году профессор Кмидде в «Калигуле» выступили с предостережением против безумия кесаря, все насторожились, а Вильгельм был настолько бестактен, что лишил первого Шиллеровской премии и пригрозил второму серьезными репрессиями. Тем не менее, эти выступления не остались одинокими. Вслед за ними последовали другие: Момзена с протестом против покушения на свободу германских университетов и ряда демократических журналистов, продолжавших неустрашимую критику. Смелее и неутомимее всех говорил правду о кайзере Максимилиан Гарден, который неоднократно сидел за это в тюрьме. Его едкая критика производила глубокое впечатление среди читающей публики. Однако высказать правду кайзеру лично, прямо в лицо, не решался никто из тех, кто сталкивался с ним близко и, следовательно, мог бы иметь возможность это сделать. Один только Эленбург на правах друга иногда позволял себе некоторую откровенность. В июле 1899 года путешествие на север. В стране в это время царило волнение по поводу резкой телеграммы императора, упоминавшей о железной и непреклонной воле. Беседуя с кайзером на яхте, Эленбург сделал попытку предостеречь его, В противном случае, при какой-нибудь несчастной ситуации, которая легко может создаться благодаря неосторожности вашего величества, правительство может оказаться оттесненным. Тогда, при известном стечении обстоятельств, возможны выступления, направленные к требованию отречения вашего величества от престола или к назначению опеки. Германское государство – это тонкий и хрупкий аппарат, художественный предмет под стеклянным колпаком. Недостаточно бережное обращение с этим шедевром может вывести народ из себя. Против своего обыкновения кайзер не прекратил этой беседы шуткой или энергичным ругательством, а призадумался. Несколько дней спустя беседа Эленбурга с кайзером во время прогулки по берегу фьорда. «Борьба зиждется на опасном противоречии между личностью вашего величества и народом», — говорит Эленбург. «Современная сторона натуры вашего величества носит, несомненно, почти передовой характер, но он парализуется слишком резко выступающей энергией. Вашими речами и телеграммами ваше величество создает впечатление, точно вы стремитесь к возрождению абсолютной монархии. Но в наш век это неприемлемо ни для одной политической партии в стране». Кайзер резко: «Я требую для себя свободы слова, которую имеет всякий немецкий гражданин. Я должен говорить все, что хочу, для того, чтобы разумные элементы знали, за кем им следовать. Если бы я молчал, мои подданные не знали бы, что они должны делать. Ты просто боишься, что я приму насильственные меры против Рейхстага». Эленбург: «Вы слишком современный и слишком разумный человек, чтобы не понимать, что Германия не может и не хочет больше существовать без парламента». Кайзер: «Другими словами, ей нужен парламент видоизмененный, а не такой, какой сейчас существует». Эленбург: «Об этом можно было бы, конечно, еще говорить, но это было бы возможно только путем взаимного соглашения. К сожалению, этот путь немыслим, поскольку народ в большинстве своем находится в оппозиции в отношении своего кайзера». Кайзер: «Если все это действительно так, то не миновать революции. Впрочем, в той или иной форме она все равно неизбежна, поэтому нельзя отступать перед открытой борьбой». Эленбург: «Которой коалиция европейских держав только и ждет, чтобы напасть на нас». Кайзер: «Если бы страна только могла понять, чего я добиваюсь. Но для этого немцы слишком узки и близоруки. Они размениваются на мелкие страстишки. Я и вдруг самодержавный король. Разве я хоть раз предпринял какой-нибудь шаг, который можно было бы истолковать как нарушение нашей конституции? Откуда это у людей берутся подобные утверждения?» Эти чрезвычайно ценные зарисовки взяты из писем Эленбурга к Бюлову. Правда, они взяты только из его черновиков, которые он на старости лет, быть может, и переработал. Но как бы там ни было, вымышленными они быть не могут. То, на что осмелился адмирал Гольман, записано не им самим, и поэтому заслуживает большего доверия, чем все остальные воспоминания из этой области. Он как-то в разговоре сказал кайзеру, что последний окружен льстецами, и прибавил: «Все приближенные вашего величества, в том числе и несколько министров, терпят недостойное обращение вашего величества, обращение, с которым могут мириться только льстецы». Кайзер сначала слушал его спокойно, но затем прервал беседу восклицанием: «Довольно!». Но самую глубокую правду высказал ему младший Мольтке, который, будучи в 1905 году назначен начальником генерального штаба, твердо решил: «Теперь или никогда». Прежде всего, он заявил кайзеру, что сочтет возможным принять этот ответственный пост лишь после того, как открыто выскажет ему свои взгляды. Затем он приступил к критике периодически устраиваемой военной игры, которая всегда неминуемо заканчивается взятием в плен полумиллионной армии. «Как известно вашему величеству, предводительствуемые вами полки неизменно окружают противника и таким образом, как бы одним ударом, решают исход войны. Этот способ ведения военной игры, при которой противник оказывается со связанными руками, должен порождать совершенно ложные представления. Они могут оказать губительное влияние, если на самом деле вспыхнет война. Еще более вредным я считаю то, что благодаря этому у всего огромного числа офицеров, участвующих в военной игре, пропадает всякий интерес к ней. Но о чем я больше всего скорблю, и что считаю необходимым сказать вашему величеству, это то, что подобной системой глубоко подрывается доверие офицеров к их верховному военачальнику. Офицеры рассуждают так: кайзер слишком умен, чтобы не замечать, что все подстроено для его победы. Следовательно, он этого желает. Кайзер: я и понятия не имел, что стороны поставлены в неравные условия. Скажите Шлиффену, чтобы при следующей игре он обращался со мною не лучше, чем с противником. Мольтке: граф Шлиффен говорит, что когда кайзер участвует в военной игре, он не может не оказаться победителем. Поэтому, ваше величество, вообще не должны брать на себя командование. Когда решения командующих генералов находятся под постоянным влиянием вашего величества, у них пропадает интерес и инициатива, что вызывает вялость и неуверенность. Кайзер: я всегда предоставлял командующим свободу решений. Мольтке напоминает об одном случае вмешательства. Ах да, совершенно верно. Но он хотел отступить со своим корпусом, так что в этот день не произошло бы никакого сражения. Мольтке: но вся армия отлично знает, что ваше величество попросту продиктовали одному из командующих генералов приказ для его корпуса. И это, разумеется, не послужило к поднятию авторитета этого генерала. Во время войны ведь, ваше величество, не будете командовать корпусом. Кайзер: я командую для того, чтобы показать генералам, как надлежит командовать. Мольтке: это, ваше величество, может сделать на последующем обсуждении игры. К этому надо еще добавить, что армия совершенно не видит вашего величества, а это чрезвычайно важно. Ведь солдат, которому привелось на маневрах видеть кайзера, никогда этого не забудет. Надеюсь, ваше величество простит меня за то, что я осмелился говорить свободнее, нежели обычно принято говорить с вашим величеством. Кайзер: отчего же вы давно мне всего этого не сказали? Мольтке: не может же всякий человек прийти к вашему величеству и заявить, что находит то или иное неправильным. Кайзер: но вы ведь генерал-адъютант, следовательно, можете всегда прийти ко мне. Затем он протянул ему руку, поблагодарил и направился в гостиную, где его давно уже ждало небольшое общество. В течение всего вечера он оставался задумчивым и молчаливым. При ближайших маневрах кайзер в точности выполнил все указания Мольтке. Часть 11. В течение 30 лет к стопам этого государя непрерывным потоком стекалась лесть его подданных. Кайзер верил всему. Этот человек мнил о себе, что умеет читать в глазах и сердцах людей. Он видел во взорах, обращенных к нему, страстное благоговение и твердо верил в его искренность. В течение 30 лет перед престолом Вильгельма проходили немцы всех рангов и сословий, и каждый из них считал своим долгом произносить льстивые слова или даже молчанием своим выражать восторг и восхищение перед своим государем. Князья и графы старались, чтобы угодить ему, перещеголять друг друга в роскошных охотах, приемах и хвалебных гимнах. Когда князь Дона в Раментене приходит сообщить о появившейся дичи, он врывается к кайзеру, задыхаясь от волнения, словно речь идет о важнейшем государственном вопросе. Однажды он обратился к кайзеру с покорнейшей просьбой всемилостивейше разрешить, чтобы его коровы носили такие же колокольчики, какие носят императорские коровы в Роментене. Когда граф Балестрем, председатель Рейхстага, произносил речь по случаю дня рождения кайзера, он не только не сделал попытки предостеречь государя против новых нарушений прав Рейхстага, а напротив того, подзадоривал его. Наш кайзер понял значение эпохи, в которой он живет. Недаром он сказал: «Я не желаю быть так называемым конституционным монархом, который царствует, но не правит. Я вполне понимаю, что нашему славному кайзеру такая роль была бы не по душе». Примеру вельмож следовало и духовенство, честнейшие представители нации. «Во всякой проповеди, — пишет обергофмаршал, — произносимой придворным пастором или же разрабатываемой им, а потом произносимой самим кайзером, все снова и снова повторяются намеки на добродетельную жизнь кайзера. Вполне естественно поэтому, что в нем развивается особого рода нравственное высокомерие, весьма похожее на самое опасное фарисейство. Только тот, кто хорошо знаком с интимной жизнью двора, может в полной мере оценить чудовищную фальшь и низкопоклонство, заключающееся в этих льстивых проповедях. За проповедником в шествии льстецов следует и имперский канцлер. Уже в 1893 году Бюлов пишет Эленбургу: «Я был глубоко осчастливлен возможностью поцеловать его руку и поблагодарить его за оказанные мне милости». Спустя 5 лет он называет его в каких-то мемуарах «законодатель мира». Бюлов вконец испортит кайзера. Он не перестает льстить ему и таким образом еще способствует переоценке им своих качеств. Не отстают и министры. Когда их приглашают к высочайшему столу, они выстраиваются полукругом напротив кайзера, стараясь принять, возможно, более воинский вид. После краткого приветствия кайзер обращается то к одному, то к другому с шутливым замечанием, время от времени вставляя какой-нибудь деловой вопрос, на который стараются ответить почти по-военному. Не дать не взять полковой командир со своими подчиненными. В 1904 году Вальдерзее пишет: «Как бы резко он ни отзывался об отдельных лицах или целых политических партиях, его слова выслушиваются с одинаково льстивым подобострастием. Министрам приходится беспрекословно повиноваться. Фактически у нас вся власть в руках собственной Его Величества канцелярии, руководимой автократической волей кайзера, который в большинстве случаев сообщает министрам эту волю через Лукануса. Все подаваемые кайзеру доклады и отчеты насквозь пропитаны благоуханным елеем выражений вроде «всемилостивейше» и «всеподданнейше». А в инструкциях своим представителям министры говорят о кайзере самыми громкими и пустозвонными фразами, так как он иногда требует себе для просмотра такие документы и в состоянии разгневаться из-за отсутствия превосходной степени. При выборе вырезок, которые министры, в особенности Министерство иностранных дел, предоставляют государю, отбрасывается все неподходящее. По своему усмотрению небольшая группа людей приподнимает перед его взором завесу, опускает ее наполовину или даже совсем, дает ему заглянуть вдаль или скрывает от него перспективу событий и настроений дня. И все это основано на принципе: Его Величество нуждается в солнце. Газетные вырезки, в течение десятков лет изготовлявшиеся в Министерстве внутренних дел, содержали не более 2-3 тщательно профильтрованных политических известий, столько же происшествий, кое-какие берлинские курьезы, сведения о произведенных где-нибудь удачных раскопках, о сенсационной подделке картины или о новом лекарстве, и, наконец, отчеты о спортивных празднествах. Супруга кайзера регулярно читала «Локаланцайгер», в то время как кайзер, раз навсегда отказавшись от немецких газет с тех пор, как в молодости прочел «Ворверст» и «Кладдородач», нападки на себя, ограничивался чтением лишь королевской корреспонденции, которая была достойна своего названия. Следующее место в шествии льстецов занимали посланники. Им припровождались копии многих императорских пометок, чтобы по ним они могли судить о настроении государя. И им телеграфно сообщали, какого рода доклады в данное время соответствуют его настроению. Так, например, шлют телеграмму из Берлина в Рим или Константинополь о том, что кайзер ждет восторженного отчета о своем посещении этих городов. Во время Петербургской революции 1905 года посланник целую неделю не решался сообщить в Берлин о происходившем, чтобы не взволновать императора. За посланниками следуют, увешанные звездами и орденами, офицеры всех чинов и рангов, с генералами и адмиралами во главе. У этих было хоть одно оправдание, выражавшееся в слове «повиновение». Кайзер набрасывает проект идеального военного судна, которое, имея тяжелую броню, было бы вместе с тем быстроходно и вооружено большим количеством минных аппаратов, чтобы конкурировать в работе с миноносками. Проект шел, разумеется, вразрез с основными правилами судостроения. Согласно полученному приказу, мы, тем не менее, приступили к работе и, добившись, как и следовало ожидать, самого плачевного результата, окрестили это несуществующее судно именем «Гомункулус». После какого-то торжественного обеда, устроенного генеральным штабом, кто-то сказал кайзеру, что старый Мольтке в сущности вовсе не был великим полководцем, а лишь исполнителем воли своего короля. Это замечание было рассчитано только на кайзера. Мудрено ли, что после всего этого кайзер смотрел на генеральный штаб с пренебрежением? Во время императорских маневров средним числом по три раза за ночь в полки поступают самые разноречивые приказы. Никто не отваживается заявить, что этим вызывается беспорядок, нарушаются важные диспозиции, создаются громадные переходы, и снабжение провиантом затрудняется вплоть до временного недостатка. Во время боя совершенно не считаются с современными требованиями, стараются лишь создать эффективные картины. Штабы разъезжают среди стрелковых линий, артиллерия въезжает туда же. А кавалерия атакует так безобидно, как если бы она была вооружена старыми кремниевыми ружьями. Все это многим бросается в глаза, но никто не решается заикнуться об этом. И менее всех сам командующий армией граф Шлиффен. Никто не смеет сделать ни одного критического замечания. Зато находятся высокопоставленные и высочайшие особы, которые уверяют его величество, что все было прекрасно, чрезвычайно интересно и поучительно. Однако лесть военных далеко переходила за пределы просто повиновения. Осенью 1904 года в Данциге генерал Маккензен при подаче рапорта поцеловал кайзеру на вокзале руку. И этот мужественный жест вскоре получил широкое распространение. В офицерском собрании лейб-гусаров один из присутствовавших лейтенантов почтительно поднес губам руку императора. Какой-то офицер вызвал на дуэль редактора журнала, назвавшего сочиненную кайзером песнь «Эгиру» произведением дилетанта. Когда кайзер в 1890 году неправильно разрешил тактическую задачу генерального штаба, он, по словам Вальдерзея, останавливал в Тиргартене каждого встречного офицера и старался пропагандировать свой ложный взгляд. Разумеется, нашлось несколько ничтожных личностей, которые с ним согласились. Военная лекция в присутствии кайзера на тему о поражении Фридриха при Гохкирхе была закончена словами: «Под командованием вашего величества этого бы не могло случиться». Следующее место в шествии льстецов занимали города. Во всех имперских провинциях встречали кайзера разукрашенные ратуши, казармы и памятники. И почтительно стояли в ожидании прибытия высочайшего повелителя разодетые обербюргермейстеры. В Эльзасе даже вошло в обычай оставлять незаделанными ямы у краев тротуара, чтобы в торжественных случаях устанавливать в них столбы, разукрашенные флагами и густыми гирляндами. Столбы эти служили также и побочной цели — скрывать от всепроникающего гогенцоллернского ока неразукрашенные дома граждан с французской ориентацией. Далее следовали служащие его частных предприятий. Кафельная фабрика кайзера ежегодно требовала значительных субсидий, так как она работала дешевле конкурентов. Но Кайзер был убежден в грандиозных успехах дела, ибо ему показывали бесчисленное количество заказов. Его имение Кадинен ему представляли как образец рационального хозяйства. «Просто невероятно!» — восклицал не раз помещик-император. «Как мало сельские работодатели делают для своих рабочих! Отчего они не строят им такие же дома, какие построены мною в Кадинене? Тогда рабочие не уходили бы на Запад». Главное место среди льстецов принадлежало друзьям и приятелям. Хвастовство, пение дифирамбов и лесть в пьесе Лауфа не поддавались описанию. И многие высокопоставленные лица открыто высказывали это. Но непосредственно после этого, стоило только его величеству выразить свое одобрение по поводу пьесы, как все они внезапно преисполнились восхищения и принялись рассыпаться в похвалах. Этот крутой поворот мнений произвел самое комическое впечатление. Затем следовали фабриканты книг о Кайзере. Книга «Кайзер и молодежь. Значение речей Кайзера для немецкого юношества» вышла с двумя предисловиями – придворного пастора и издателя, которые, разумеется, были полны хвалебных гимнов и рекомендовали книгу как источник житейской мудрости, имеющий самое облагораживающее влияние. В 1904 году какой-то хитрый француз, художник Гран-Картере, прекрасно осведомленный о положении вещей, желая добиться разрешения на ввоз в Германию его карикатур на Кайзера, написал ему открытое письмо, в котором в шутливом тоне говорилось следующее. «Как некогда Наполеон, так теперь вы, ваше величество, для всего мира император. Цезарь, этим все сказано. Ныне взоры Европы устремлены на берега Шпрее. Вы идол, бог сегодняшнего дня. Одно ваше движение находит себе отзвук во всем мире. Ваше величество, подайте знак для освобождения моих карикатур. Весь мир ждет от вас этого жеста». И так как Кайзер умел читать в сердцах людей, то он подал этот знак, и книга иностранца вышла в свет. В то время как немецкие вещатели истины сидели в тюрьмах и крепостях за свою смелость. Далее следуют художники, поэты и музыканты, изготовлявшие портреты Кайзера, аллегории, поэмы и прочие ему посвященные произведения искусства, передававшие в звуках и красках, в эскизах, соборах и в драмах преклонение перед гением его величества. Следующее в шествии – представители буржуазии, особые заслуги которых привели их во дворец. Как бы они ни были независимы, в присутствии Кайзера они становятся царедворцами и часто в весьма короткий срок худшими, нежели люди, длительно пребывавшие в этой атмосфере. Так, например, Слаби, выдающийся физик, переходя всякие границы низкопоклонства, доказывал Кайзеру, что не было случая, когда бы последний не одерживал верх над своими противниками. «Да, это правда», — заметил Кайзер. «Моим подданным вообще следовало бы попросту делать то, что я им говорю. Но они желают думать самостоятельно, и от этого происходят все затруднения». Все они участвовали в шествии льстецов и угодников. Все эти, казалось бы, независимые люди, из которых ни один не решался говорить Кайзеру ту правду, которую они потом писали о нем. В 1891 году великий ученый Дейсон в своей приветственной речи высказал надежду, что Кайзер поведет нас от Гёте к Гомеру и Софоклу, от Канта к Платону. А Ламбрехт, первый историк Германии, больше чем кто-либо обязанный говорить правду, в большом хвалебном трактате, посвященном Вильгельму, разразился следующей бессмысленной тирадой. «Глубокая и самобытная индивидуальность с могучей волей и решающим влиянием, перед которой раскрывается вся область ощущений и переживаний художника. И вокруг этого шествия согнутых спин и воздетых к небу очей витают незримые призраки с цимбалами и тихим барабанным боем. Они проскальзывают сквозь замочные скважины и улетают через окна. И ни один церемонимейстер их не останавливает. Это пресса кайзера и его присных. В ней он, улыбаясь, читает о чувствах народа. И, ссылаясь на нее, может говорить председателю палаты господ, чего они хотят. Ведь меня повсюду встречают ликованием. Я отлично знаю, что думают и говорят обо мне в народе. Только представителей одного класса он никогда не видел в рядах шествия льстецов. В нем не было рабочих.